Глава 9. Время замедлилось. Мой мозг заработал с лихорадочной скоростью, анализируя траекторию падения. Слишком быстро для обычного уклонения. Слишком точно для простого отката. Фурия неслась на меня каменной лавиной. Когти нацелены прямо в грудь. Еще мгновение, и все кончено. Но в ярости зверь становится предсказуем. Он летит по прямой, не может изменить курс в воздухе. Яростно завопил режиссер. Понял тебя, дружище. Легкий шаг влево. Воздушные вихри взорвались под ногами, отбрасывая меня в сторону. Но даже с магическим ускорением я понимал, не успеваю. Смерть неслась следом. И тут порыв ветра режиссера ударил в спину, заставив меня совершить короткий стремительный рывок. Когти фурии прошли в сантиметрах от лица, рассекая воздух с металлическим звоном. Но зверь был слишком быстр. Его левое крыло все же задело мне плечо, прорезав кожу. Бах! Фурия врезалась в землю с такой силой, что земля задрожала. Комья грязи разлетелись в разные стороны. Чудовище на мгновение оглохло от собственного удара, мотая массивной головой. «Попался!» Завопил Ефим и метнулся ко мне с копьем на изготовку. Сталь пронзила воздух там, где секунду назад был мой бок. Я перекатился влево, чувствуя, как кровь течет по рукаву. Ефим развернулся для нового выпада. В это время над головой разворачивалась воздушная схватка. Режиссер кружил вокруг совы, не давая ей спуститься и помочь наземным союзникам. Он был быстрее и маневреннее, но птица компенсировала это опытом. Каждый раз, когда брат пытался сблизиться, сова обрушивала на него мощные нисходящие потоки воздуха, сбивая с курса. «Вжих! Вжих! Вжих!» Копье Ефима крутилось в его руках, описывая смертельные дуги. Я уворачивался изо всех сил, но старик был хорош. Его техника оттачивалась годами. Один выпад чуть не достал до ребер, заставив меня активировать легкий шаг и отпрыгнуть назад. Фурия тем временем пришла в себя и снова взлетела. Ее желтые глаза полыхали уже не просто яростью. Там читалось что-то совсем дикое. Первобытная. Она потеряла разум окончательно. Это было моим шансом. Бешеный зверь атакует по прямой. Он не думает, не хитрит, просто бросается на врага. А значит, его можно перехитрить. «Актриса, красавчик, готовьтесь!» Я встал так, чтобы Ефим оказался у меня за спиной, и поднял руки, провоцируя фурию. Я придержал свое самое секретное и незаметное оружие, всем видом показывая, что оно и не оружие вовсе. Никто не воспринимал его всерьез. Идеально. Я загнал Ефима куда нужно. Фурия мгновенно среагировала, расправила крылья и понеслась на меня таранной атакой, сложив крылья для максимальной скорости. Еще. Ждите. Ждите. «Сейчас!» В тот же миг, как я отдал команду, белый комок сорвался с плеча Стёпки. Красавчик метнулся к ногам Ефима и с яростным писком вцепился острыми зубками в лодыжку. Одновременно с этим актриса создала мощный воздушный поток, направленный точно на меня. Невидимая волна сжатого воздуха подхватила и швырнула меня в сторону, прямо на отвлеченного болью старика. Легкий шаг усилил рывок. Я пронесся по воздуху, как выпущенная из лука стрела. Фурия, потеряв цель, не смогла затормозить. Она на полной скорости врезалась в то место, где я стоял секунду назад, и с оглушительным грохотом вмазалась в землю. На этот раз удар был настолько сильным, что чудовище полностью дезориентировалось. Бах! Ефим не ожидал такого маневра. Его глаза расширились от шока, когда я материализовался прямо перед ним. а внезапная боль в ноге сбила весь боевой настрой. Копье дернулось вверх, но было уже поздно. Отцовский нож вошел в бок старосты между ребрами. Достаточно, чтобы он взвыл и выронил оружие. Ефим согнулся пополам. Его лицо исказилось от боли. Копье выскользнуло из ослабевшей хватки и со звоном упало на траву. Кровь сочилась между пальцев, которыми он прижимал рану на боку. Толпа притихла. Красавчик исчез среди теней, следуя моему приказу покинуть арену. В воздухе повис запах поражения. В то же мгновение к нам ринулась Афина. Огромная кошка перемахнула через поле боя парой стремительных прыжков. Ее мускулы играли под шкурой, как стальные канаты. Но лесная фурия, почувствовав боль хозяина через ментальную связь, мгновенно пришла в себя. Пронзительный крик ярости разорвал воздух. Чудовище рывком поднялось на лапы, его желтые глаза колыхали безумием. Орлиная голова развернулась к приближающейся кошке. Клюв раскрылся, обнажая ряды острых зубов. Два титана сошлись в эпичном противостоянии. Афина обрушилась на фурию всей своей чудовищной массой. Земля задрожала под ударом их тел. Когти кинжала моей кошки впились в панцирную шкуру противника, но роговые чешуйки выдержали. Лишь искры посыпались в воздухе. Фурия ответила ударом клюва, целясь в шею. Афина успела отклонить голову, и орлиное оружие лишь полоснуло по плечу. Затем львиные когти фурии прошлись по боку кошки, прорезав шкуру до мяса. Два исполинских зверя сцепились намертво, катаясь по земле в смертельных объятиях. Фурия била крыльями, пытаясь подняться в воздух и использовать свое преимущество. Но Афина вцепилась в нее мертвой хваткой. Ее невероятная мускулатура напрягалась до предела, удерживая воздушного хищника на земле. Звуки рвущейся плоти смешались в один кошмарный хор. Кровь обоих зверей разбрызгивалась по траве. Но панцирная шкура фурии была слишком крепкой. Когти Афины скользили, не причиняя серьезного вреда. А вот клюв и львиные когти чудовища находили уязвимые места, оставляя все новые раны на теле кошки. Тогда Афина пошла на хитрость. Она резко ослабила хватку и отскочила назад, словно отступая. Фурия тут же взмыла в воздух с торжествующим клёкотом, готовясь к сокрушительной атаке сверху. И в этот момент Афина растворилась в воздухе. Невидимость сработала идеально. Фурия металась в небе, тщетно высматривая исчезнувшего противника. Ее голова вертелась во все стороны. Желтые глаза сверкали от ярости и растерянности. Я чувствовал через связь, как Афина бесшумно обходит зверя снизу, выбирая идеальный момент для решающего удара. Фурия снизилась, пытаясь почуять запах кошки. И тут невидимый хищник нанес удар. Афина материализовалась прямо под фурией и сомкнула мощные челюсти на горле чудовища. Не прокусывая насквозь, просто сжимаясь чудовищной силой, перекрывая дыхание и кровоток. Жалостливый клёкот фурии оборвался на полувздохе. Ее крылья судорожно захлопали, но с каждой секундой все слабее. Огромное тело билось в конвульсиях, пытаясь освободиться от железной хватки. Но Афина была неумолима. Ее величная мускулатура работала как гидравлический пресс, медленно, но неотвратимо сжимая горло противника. Желтые глаза фурии постепенно тускнели. Движения становились все более вялыми. «Не убивайте оставшихся зверей!» — передал я мысленно. Они лишились контроля своего зверолова и действовали в одиночку. Через несколько мучительных секунд могучее чудовище обмякло и перестало сопротивляться. Афина удерживала мертвую хватку еще несколько мгновений, убеждаясь, что враг больше не представляет угрозы. Затем разжала челюсти. Фурия рухнула на землю без сознания. Ее дыхание было едва заметным. А в это время в воздухе близнецы действовали как единое целое. Режиссер создал мощный восходящий поток, который подбросил его вверх с невероятной скоростью. Он оказался выше нее и обрушил вниз два воздушных лезвия одновременно. Серповидные клинки прошлись по крыльям птицы, и она потеряла контроль над полетом. Сова камнем рухнула вниз, прямо в лапы поджидающей ее актрисы. Сестра мягко поймала падающую птицу зубами за шею, не прокусывая, а лишь удерживая. Бой был окончен. Яд Афины и способность режиссера холодно оценивать обстановку поставили точку. На поле боя воцарилась тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием сражавшихся и стонами раненого Ефима. Я стоял в центре пустыря, тяжело дыша, чувствуя, как адреналин постепенно отпускает. Кровь текла по руке от царапины Фурии, но это была лишь поверхностная рана. Живой, целый, победил. Толпа зрителей несколько секунд молчала, пораженная увиденным. Затем взорвалась воплями восторга. «Он выиграл! Мальчишка выиграл истинную дуэль!» «Видели, как он летал по воздуху? Это ж магия!» «Мой внук порвал сраку старому пердуну!» Я не обращал внимания на тонну системных сообщений. Все потом. Всеволод медленно подошел к центру поля. Его лицо выражало что-то среднее между восхищением и недоверием. «Парень», — сказал он, качая головой, — «а ты действительно хорош для своего возраста. Переиграл старика с четырьмя питомцами, имея всего трех». «У меня тоже четыре», — возразил я, пытаясь отдышаться. «Твою крыску можно не считать, хоть воспользовался ты ею неплохо. Рискованный ход, но сработал». Представитель барона торжественно поднял руку. «Истинная дуэль завершена!» По толпе прокатилась новая волна ликования. «Ты убьешь его?» — спросил мастер. «Истинная дуэль завершена. Получено опыта 15 тысяч. Получен уровень 18». Я стоял над униженным стариком, который корчился от боли в боку, прижимая руку к ране. Кровь просачивалась между его пальцев, окрашивая рану в темные пятна. Но в моих глазах не было триумфа, лишь холодная звенящая ярость, которая требовала полного, окончательного возмездия. Взгляд переместился на лесную фурию, которая лежала почти без сознания, едва дыша после захвата Афины. Затем на трепыхающуюся в зубах актрисы сову, которая тщетно билась крыльями, пытаясь освободиться. «Это еще не все», — произнес я так тихо, что слышали лишь те, кто стоял рядом. В сознании всплыли слова Эрики о ментальном принуждении и о том, как она разорвала мою связь с красавчиком. Тогда это причинило мне невероятную боль. Идея была жестокой. Беспощадный. Именно поэтому идеальный. Я медленно подошел к обездвиженной фурии. Чудовище едва дышало. Его грудь поднималась и опускалась с трудом. Актриса, поняв мой замысел без слов, подошла ко мне, все еще удерживая в зубах сову. «Что ты делаешь?» — прохрипел Ефим, поднимая голову. В голосе его прозвучали нотки страха. Я опустился на колени и положил руки на головы обоих зверей. Фурия была без сил, сова продолжала слабо трепыхаться, но оба еще были живы. «Нет!» — закричал Ефим. Его глаза расширились от ужаса. «Не смей! Что ты задумал?» «Ты же все понимаешь, мразь!» «Да, Он понимал. Я закрыл глаза и сосредоточился, погружаясь в глубины своего сознания. Туда, где жили ментальные связи с питомцами. Это было похоже на спуск в темную пещеру, где каждое движение могло обрушить свод. Там, в этой ментальной тьме, я нащупал чужие нити. Тончайшие струны, которые тянулись от зверей к ядру Ефима. Они пульсировали слабо, еле заметно. Связи были ослаблены поражением их носителя и моей победой, но все еще держались. Эрика была права. Я действительно пойму, когда мне это потребуется. Пот выступил на лбу. Концентрация требовалась колоссальная. Я осторожно коснулся первой нити, той, что тянулась к Фурии. Она дрогнула под моим прикосновением, словно струна под пальцем. Ефим издал стон агонии. «Прекрати!» Он пытался подползти ко мне, оставляя кровавый след на траве. «Остановись! Умоляю!» Но я был неумолим. Вся ярость, все унижения, вся боль, которую он причинил мне и моей семье, сфокусировались в одной цели. Я потянул. Ментальная нить лопнула со звуком, который прозвучал не в ушах, а прямо в мозгу. Ефим издал нечеловеческий вопль, хватаясь не за рану в боку, а за голову. Его спина выгнулась дугой, глаза закатились. «Моя Фурия! Моя девочка!» Рыдал он, понимая, что потерял связь с питомцем навсегда. Вторая нить — к сове. Она была тоньше, слабее. Я обхватил ее ментальными пальцами и рванул без предупреждения. Треск! Ефим завыл так, словно его резали живьем. Его тело билось в конвульсиях на окровавленной траве. В глазах лесной Фурии на мгновение вспыхнула растерянность, затем первобытная дикость. Разум зверя остался прежним, но исчезла та невидимая нить, которая связывала ее с человеком. Она больше не была питомцем. Она была просто зверем. То же самое произошло с совой. Птица перестала трепыхаться и застыла. Ее большие глаза потускнели от замешательства. «Максим, прекрати! Умоляю!» Раздался крик Виолы. Но я не собирался останавливаться. Пока разум питомцев Ефима был дезориентирован разрывом старых связей, я вторгся в их сознание со всей силой своей воли. Не мягко, как с моими зверями. Жестко, властно, ломая сопротивление грубой силой. «Подчинитесь!» Воля ударила по их разуму, как кувалда. Фурия дрогнула. Ее желтые глаза замерцали. Сова издала слабый писк. «Вы слабы! Ваш хозяин пал! Подчинитесь мне!» Ментальное давление было чудовищным. Я чувствовал, как что-то трещит в моей собственной голове, но продолжал давить. Их сопротивление рушилось, как карточный домик. И вдруг — щелчок. Новые нити протянулись от моего разума к освободившимся зверям. Тонкие, но прочные. Система отреагировала мгновенно. «Внимание! Получена особенность «Похититель связей». Получено опыта 5000. Внимание! Питомец приручен. Внимание! Получено опыта 5000. Внимание! Получен уровень 19. Внимание! Питомец приручен. Внимание! Получено опыта 2000». Ефим лежал на траве. Его тело содрогалось от рыданий. Лицо было мокрым от слез, глаза — красными и опухшими. «Мои звери!» — шептал он. Голос срывался. «Мои девочки! Мои волки! Что ты наделал?» Я поднялся на ноги, чувствуя новые связи в своем разуме. Они были непривычными, чужими, но уже начинали приспосабливаться. Фурия медленно подняла голову и посмотрела на меня новым взглядом. Взглядом подчиненного на хозяина. Сова в зубах актрисы прекратила сопротивление, и рысь с пренебрежением разжала хватку. Толпа зрителей замерла в потрясенном молчании. Всеволод стоял с задумчивым взглядом. Его обычная невозмутимость испарилась без следа. Я повернулся к разбитому старости. «Теперь ты знаешь, Седой, — сказал я холодно, — что значит потерять все самое дорогое?» И вдруг он начал смеяться. Сначала это был тихий хрип, еле различимый среди стонов. Затем звук усилился, превратившись в булькающий хохот, который пробирал до костей своей неестественностью. Ефим закатил голову назад и хохотал, словно услышал самую смешную шутку в своей жизни. Слезы текли по его щекам, но смех становился все громче и безумнее. Визжал он, брызжа слюной. «Ты думаешь, что выиграл? Вы думаете, что все кончено?» Ефим попытался подняться, но боль в боку свалила его обратно. Однако смех не прекращался. «Нужно было убить тебя еще больным! Убить сразу, не дожидаясь! Чтобы ты кончил, как твой отец!» Мир вокруг меня словно замер. Даже шум толпы стих. Холодная ярость, которая бурлила в груди секунду назад, внезапно сменилась ледяным спокойствием. Я медленно подошел к старику и присел рядом с ним, глядя в его безумные глаза. «Ты все-таки убил его, падаль?» Спросил я тихо. Так тихо, что кроме Ефима никто не услышал. И тогда его смех стал еще громче, еще безумнее. В этом хохоте слышался триумф проигравшего, у которого остался последний, самый ядовитый козырь. «О, нет!» — хрипел он между приступами смеха. «О, нет, парень, не я! Не я!» Он с трудом повернул голову к замершей в напряжении толпе. Его глаза блестели лихорадочным блеском, а на губах играла жуткая улыбка. «Вы все!» Его голос внезапно окреп, обретя силу отчаяния. «Вы все ничего не знаете!» Ефим попытался подняться, опираясь на локоть, и его взгляд обвел всех собравшихся, от Ольги до последнего крестьянина с факелом. «Ну тогда слушайте!» Завопил он так громко, что его голос эхом прокатился по пустырю.